каждым новым днем рождения ты взрослей на целый год, и тебе на праздник этот вся родня привет и шлет. И целуют нежно-нежно, ты ж от счастья чуть дыша, так чиста и безмятежно, и поет твоя душа. Но ты пока что школьница, и подрасти так хочется, но жизнь вещица сложная, все сразу не понять. А мир такой загадочный, но далеко не сказочный, и сильно не торопится на все ответы дать. Не бегут за ними годы, ты идешь из класса в класс, и сидящий рядом кто-то вдруг записку передаст. Ах, волнующие строки, на щеках заиграет кровь. Жизнь дает нам всем уроки, и один из них — любовь. Но ты пока что школьница, и подрасти так хочется, но жизнь вещица сложная, все сразу не понять. А мир такой загадочный, но далеко не сказочный, и сильно не торопится на все ответы дать. Оглянуться не успеешь, где вы школьные года? Ты, конечно, повзрослеешь, детство кончится тогда. И на праздники моментом расцветешь ты от того, что утонешь в комплиментах кавалера своего. Но ты пока что школьница, и подрасти так хочется, но жизнь вещица сложная, все сразу не понять. А мир такой загадочный, но далеко не сказочный, и сильно не торопится на все ответы дать.